В субботу 24 мая был концерт у великого князя. Я удалилась на короткое время в свою комнату, и так как было довольно жарко, то надумала открыть дверь, выходившую в большую залу летнего дворца, направо от трона. Её в то время убирали, и она была вся полна рабочим. Императрица была в царском селе, но должна была вернуться в тот же вечер. Я издали увидела камер-лакея великого князя по имени Андрея Чернышова, которого он очень любил за красоту. Я его позвала и поговорила с ним в продолжении 4-5 минут. Я стояла за полуоткрытой дверью моей комнаты, он в зале. Я повернула голову и увидела за собой камергера графа Девьера, которого великий князь прислал за мной, чтобы я шла прослушать одну арию. Девьер несколько лет спустя признался мне, что он имел приказание от императрицы следить за нашими поступками и иметь тайный надзор за поведением Андрея Чернышова. Чернышов Андрей Гаврилович, 1720-1797, старший сын лейб-компанца Чернышова. Благодаря видной наружности стал камер-лакеем великого князя Петра Федоровича, быстро сделался его любимцем. Подружился он и с великой княгиней Екатериной Алексеевной, она называла его сынок, он ее матушка. Сидя под арестом, обменивался с ней письмами. В 1762 году Петр III возвращает его из ссылки, производит в генерал-адъютанты. Во время переворота занял сторону сверженного императора, и хотя Екатерина II пожаловала его полковником, ушел в отставку. С 1773 года обер-комендант Санкт-Петербургской крепости. В 1796 году генерал-аншеф. Я закрыла дверь и последовала за графом Девьером. Вечер так и прошел. На другой день, в воскресенье, мы пошли в церковь. Выходя от обедни, мой камердинер Тимофей Еврейнов передал мне записку от Андрея Чернышова, в которой он мне сообщал, что только что получил приказ отправиться со своими двумя двоюродными братьями, которые были выездными при дворе, в Оренбург, где их производят поручики. Еврейнов сказал мне: «Он не смеет явиться в комнату великого князя, но если вы с великим князем пожелаете его видеть, то он в прихожей, которая отделяет ваши покои от приемной комнаты великого князя». Я побежала к великому князю, и мы оба прошли через всю прихожую, где и застали его заливавшегося слезами. Великий князь был очень огорчен ссылкой этого человека, и я также. Он казался очень привязанным к нам обоим, но особенно ко мне. Мы простились с ним очень трогательно, так как все трое плакали. Это приключение навело нас с великим князем в тот день на грустные размышления. Менее чем в один год второй нами любимый человек был удален. Все наши слуги были удручены. Я, кстати, плохо себя чувствовала, под предлогом, что мне хотелось заснуть после обеда, а это было тогда очень в моде при дворе, я легла и много плакала. Несколько часов спустя я встала, чтобы одеться и идти на куртак. Круза явилась сказать мне, что граф Бестужев, великий канцлер, и Чеглакова, статсдама императрицы, его родственница, просят видеть меня. Я была очень изумлена этим визитом. Я приняла их, и граф сказал мне, что императрица назначила эту даму обер-гофмейстериной при мне. Я еще пуще расплакалась. Я знала, что Чеглакова слыла за самую злую и капризную женщину изо всего двора. Я ответила им, что повеления ее императорского величества были для меня непреложным законом, и отпустила их. Я просила Чеглакова извиниться за меня перед императрицей в том, что, страдая уже несколько дней сильной головной болью, из-за которой на другой день должны были пустить кровь, я не могла иметь чести быть вечером на куртаге. Чеглакова пошла к императрице и вернулась немного спустя сообщить мне, что в этот день куртага не будет, и для первого выхода, поднесла мне приятный комплимент, императрица приказала ей передать мне, что вы, дескать, очень упрямо. Я хотела узнать от Чеглаковой, почему и за что я была обвинена ее величеством в упрямстве, но она мне сказала, что передала то, что было приказано мне передать, что не знала тому причины и не могла расспрашивать ее величество. Новый повод к слезам с моей стороны. Я терзала свой ум, чтобы догадаться, в чем я была упряма. Казалось, я всегда слушалась в должной мере. Я весь день не видела великого князя, он не был у меня, и вследствие того состояния, в котором я была, я не пошла к нему. Всю жизнь свою я любила скрывать свои слезы, и это по причине гордости. Я никогда не любила возбуждать сожаления. Если бы я могла преодолеть себя и часто выказывать то жалостное состояние, в котором я находилась, то я бы его смягчила».